Ося хочет девочку, а я не знаю, кого хочу. Наверное, тоже. Очень хочется заплетать ей в косички банты и надевать красивые платья. Я рада тебе, Горошенко, и какая разница, мальчик ты или девочка. Если будет девочка, Господи, пусть она возьмет у папы глаза и руки, а нос будет мой. Только не его нос, пожалуйста. Сегодня обратил внимание, что мой новенький красивый лифчик, который я купила в Lifted, стал мал. Грудь вдруг в одну ночь опять выросла, и опять правая. Так забавно. Сначала увеличивается правая, и только спустя несколько дней левая догоняет ее. А я стала себе нравиться. Вдруг полюбила смотреть на свое тело. Глажу эту кожу. Никогда у меня не было такой изумительной груди. А иногда кажется, мое тело не моим, тяжелым, чужим. Несколько дней привыкаю к новому состоянию, а только привыкну и перестаю обращать на себя внимание, что-то опять происходит со мной.